Артур Конан Дойл. Грек, переводчик. Перевод Анны Репиной. Читает Александр Абрамович. За все время моего продолжительного близкого знакомства с Шерлоком Холмсом мне никогда не приходилось слышать, чтобы он упомянул о своих родных. Он редко говорил о своей молодости. Эта сдержанность с его стороны увеличивала несколько сверхъестественное впечатление, которое он производил на меня до такой степени, что иногда я начинал смотреть на него как на феномен в своем роде, как на ум без сердца, как на существо, настолько же лишенное всякого человеческого чувства, симпатии, любви, насколько выдающееся по уму. Его отвращение к женщинам и нелюбовь к новым знакомствам составляли типическую особенность его спокойного характера не более, однако, чем его полное молчание относительно своих родных. Я пришел к убеждению, что он сирота, у которого умерли все родственники, как вдруг в одно прекрасное утро он, к полному моему изумлению, заговорил со мной о своем брате. Это было летом, после вечернего чая, во время отрывочного, бессвязного разговора, в котором мы от клубов и причин изменения наклона эклиптики перешли, наконец, к вопросу об атавизме и наследственных способностях. Предметом нашего спора был вопрос о том, насколько каждая способность известной личности унаследуется от предков и насколько зависит от воспитания в раннем возрасте. «Что касается лично вас, — сказал я, — из всего того, что вы рассказывали, мне очевидно, что вашим даром наблюдательности и замечательной способностью к быстрым выводам вы обязаны только своей систематической подготовке». «До некоторой степени, да», — задумчиво ответил Холмс. «Мои предки были помещиками, которые, как кажется, вели образ жизни, свойственный их сословию. Но, тем не менее, должно быть, эти способности в крови у меня. Может быть, я унаследовал их от бабушки, сестры известного французского художника Верне. Художественные задатки выливаются иногда в самые странные формы. Но откуда вы знаете, что ваши способности унаследованы вами? Потому что мой брат Майкрофт одарен ими в еще большей степени, чем я». Это было совершенной новостью для меня. Если в Англии существует еще один человек, одаренный такими необычайными способностями, то почему о нем не знает ни полиция, ни публика? Я предложил этот вопрос моему приятелю, намекнув при этом, что он только из скромности признает брата выше себя. Холмс засмеялся. «Дорогой Ватсон, я не разделяю мнение тех, кто считает скромность добродетелью. Для логического ума все вещи должны быть такими, каковы они на самом деле. А оценить себя ниже того, что стоишь, такое же отклонение от истины, как и преувеличивать свои достоинства. Поэтому, если я говорю, что Майкрофт одарен наблюдательной способностью в большей степени, чем я, то можете быть уверены, что это точная, непреложная правда. Он моложе вас? На 7 лет старше. Как же это он неизвестен? О, он очень известен в своем кругу. «В каком же?» «Да, например, в клубе «Диоген».» Я никогда не слышал об этом учреждении, и, должно быть, это отразилось на моем лице, потому что Шерлок Холмс вынул из кармана часы и сказал: «Клуб «Диоген» — самый чудной клуб в Лондоне. Ну а Майкрофт — из чудаков чудак. Он там ежедневно с 5:45 до 8:40. Сейчас ровно 6, и вечер прекрасный. Так что, если вы не прочь пройтись, я буду рад познакомить вас с 2 диковинками сразу». 5 минут спустя мы уже шли по улице к Риджентскому цирку. «Вы удивляетесь, что Майкрофт не пользуется своим даром, чтобы стать сыщиком. Он не способен к этому занятию. Но мне показалось, что вы сказали... Я сказал, что он обладает большей наблюдательностью и способностью делать выводы, чем я. Если бы искусство сыщика начиналось и заканчивалось размышлением в покойном кресле, мой брат Майкрофт стал бы величайшим в мире деятелем по раскрытию преступлений. Но у него нет честолюбия и нет энергии. Он бы лишнего шагу не сделал, чтобы проверить собственное умозаключение. И чем брать на себя труд доказывать свою правоту, он предпочтет, чтобы его считали неправым. Я не раз приходил к нему с какой-нибудь своей задачей, и всегда предложенное им решение впоследствии оказывалось правильным. Но если требовалось предпринять какие-то конкретные меры, чтобы можно было передать дело в суд, тут он становился совершенно беспомощен. Значит, он не сделал из этого профессии? Никоим образом. То, что дает мне средства к жизни, для него не более как любимый конек дилетанта. У него необыкновенные способности к вычислениям. Он проверяет финансовую отчетность в одном министерстве. Майкрофт снимает комнаты на Пэл-Мэл, так что ему только за угол завернуть, и он у Уайт-Холле. Утром туда, вечером назад. И так изо дня в день, из года в год. Больше он никуда не ходит. И нигде его не увидишь, кроме как в клубе «Диоген», прямо напротив его дома. Я не припомню такого названия. Вполне понятно. В Лондоне, знаете, немало таких людей, которые, кто из робости, а кто по мизантропии, избегают общества себе подобных. Но при этом они не прочь посидеть в покойном кресле и посмотреть свежие журналы и газеты. Для их удобства и создан был в свое время клуб «Диоген». И сейчас он объединяет в себе самых необщительных, самых антиклубных людей нашего города. Членам клуба не дозволяется обращать друг на друга хоть какое-то внимание. Кроме как в комнате для посторонних посетителей в клубе ни под каким видом не допускаются никакие разговоры. И после трех нарушений этого правила, если о них донесено в клубный комитет, болтун подлежит исключению. Мой брат один из членов-учредителей, и я убедился лично, что обстановка там самая успокаивающая. Беседуя таким образом, мы дошли до Сент-Джеймс и свернули на Пэл-Мэл. Немного не доходя до Карлтона, Шерлок Холмс остановился у подъезда и, напомнив мне, что говорить воспрещается, вошел в вестибюль. Сквозь стеклянную дверь моим глазам открылся на мгновение большой, роскошный зал, где сидели, читая газеты, какие-то мужчины, каждый в своем обособленном уголке. Холмс провел меня в маленький кабинет, смотревший окнами на Пэл-Мэл, и, оставив меня здесь на минутку, вернулся со спутником, который, как я знал, не мог быть никем иным, как только его братом. Майкрофт Холмс был много выше и толще Шерлока. Он был, что называется, грузным человеком. И только в его лице, хоть и тяжелом, сохранилось что-то от той острой выразительности, которая и так поражала лицо его брата. Его глаза, водянисто-серые и до странности светлые, как будто навсегда удержали тот устремленный в себя и вместе с тем отрешенный взгляд, какой я подмечал у Шерлока только в те минуты, когда он напрягал всю силу своей мысли. «Рад познакомиться с вами, сэр», — сказал он, протянув широкую толстую руку, похожую на ласту моржа. «С тех пор, как вы стали биографом Шерлока, я слышу о нем повсюду. Кстати, Шерлок, я ждал, что ты покажешься еще на прошлой неделе. Придешь обсудить со мной случай в Мэннер-хаус. Мне казалось, что он должен поставить тебя в тупик». «Нет, я его разрешил», — улыбнулся мой друг. «Адамс, конечно». «Да, Адамс. Я был уверен в этом с самого начала». Братья сели рядом в нише окна. «Самое удобное место для каждого, кто желает изучить человечество», — сказал Майкрофт. «Взгляните, что за дивные типы. Например, вот хоть эти двое людей, направляющиеся к нам. Маркер и тот, другой, что с ним?» «Именно. Кто, по-твоему, второй?» Двое прохожих остановились напротив окна. Следы мела над жилетным карманом у одного были единственным, что, на мой взгляд, наводило на мысль о бильярде. Второй был небольшого роста смуглый человек, съехавший на затылок шляпе и с кучей свертков под мышкой. «Бывший военный, как я погляжу», — сказал Шерлок. «И очень недавно оставивший службу», — заметил его брат. «Служил он, я вижу, в Индии. Офицер по выслуге, ниже лейтенанта». «Я думаю, артиллерист», — сказал Шерлок. «И вдовец». «Но имеет ребенка». «Детей, мой мальчик, детей». «Постойте», — рассмеялся я. «Для меня это многовато». «Но ведь нетрудно же понять, что мужчина с такой выправкой, властным выражением лица и такой загорелый, солдат, что он не рядовой и служил в Индии». «Что службу он оставил лишь недавно, показывают его, как их называют, амуничные башмаки», — заметил Майкрофт. «Походка не кавалерийская, а пробковый шлем он все же носил, надвинутым на бровь, о чем говорит более светлый загар с одной стороны лба. Сапером он быть не мог, слишком тяжел. Значит, артиллерист?» «Далее. Глубокий траур показывает, конечно, что он недавно потерял близкого человека. Тот факт, что он сам делает закупки, позволяет думать, что умерла жена. А накупил он, как вы видите, массу детских вещей, в том числе погремушку, откуда понятно, что один из детей — грудной младенец. Возможно, мать умерла родами. Из того, что он держит под мышкой книжку с картинками, заключаем, что есть и второй ребенок». Мне стало понятно, почему мой друг сказал, что его брат обладает еще более острой наблюдательностью, чем он сам. Шерлок поглядывал на меня украдкой и улыбался. Майкрофт взял понюшку из черепаховой табакерки и отряхнул с пиджака табачные крошки большим красным шелковым платком. «Кстати, Шерлок, — сказал он, — у меня тут как раз кое-что есть, в твоем вкусе. Довольно необычная задача, которую я пытался разрешить. У меня, правда, не хватило энергии довести дело до конца. Я предпринял только кое-какие шаги, но она дала мне приятный случай пораскинуть мозгами. Если ты склонен прослушать данные...» «Милый Майкрофт, я буду очень рад». Брат настрочил записку на листке блокнота и, позвонив, вручил ее лакею. «Я пригласил сюда мистера Меллоса», — сказал Майкрофт. «Он живет через улицу, прямо надо мной, и мы с ним немного знакомы. Почему он и надумал прийти ко мне со своим затруднением? Мистер Меллос, как я понимаю, родом грек и замечательный полиглот. Он зарабатывает на жизнь отчасти как переводчик в суде, отчасти работая гидом у разных богачей с Востока, когда они останавливаются в отелях на Нортумберленд-авеню. Я думаю, мы лучше предоставим ему самому рассказать о своем необыкновенном приключении». Через несколько минут в кабинет вошел низенький толстый человек, чье оливковое лицо и черные, как уголь, волосы выдавали его южное происхождение, хотя по разговору это был образованный англичанин. Он горячо пожал руку Шерлоку Холмсу, и его темные глаза загорелись радостью, когда он услышал, что его историю готов послушать такой знаток. «Я думаю, в полиции мне не поверили. Поручусь вам, что нет», — начал он с возмущением в голосе. «Раз до сих пор они такого не слыхивали, они полагают, что подобная вещь невозможна. У меня не будет спокойно на душе, пока я не узнаю, чем это кончилось для того несчастного человека с пластырем на лице». «Я весь внимание», — сказал Шерлок Холмс. «Сегодня у нас среда», — продолжал мистер Меллос. «Так вот, все это случилось в понедельник поздно вечером. Не далее, как 2 дня тому назад. Я переводчик, как вы уже, может быть, слышали от моего соседа. Перевожу я со всех и на все языки, ну или почти со всех. Но так как я по рождению грек и ношу греческое имя, то с этим языком мне и приходится работать чаще всего. Я много лет являюсь главным греческим переводчиком в Лондоне, и мое имя хорошо знают в гостиницах. Случается, и нередко, что меня в самое несуразное время вызывают к какому-нибудь иностранцу, попавшему в затруднение, или к путешественникам, приехавшим поздно ночью и нуждающимся в моих услугах. Так что я не удивился, когда в понедельник поздно вечером явился ко мне на квартиру элегантно одетый молодой человек, некто Латимер, и пригласил меня в свой кэб, ждавший у подъезда. К нему, сказал он, приехал по делу его приятель, грек, и так как тот говорит только на своем родном языке, без переводчика не обойтись. Мистер Латимер дал мне понять, что ехать к нему довольно далеко, в Кенсингтон, и он явно очень спешил. Как только мы вышли на улицу, он быстрехонько втолкнул меня в кэб. Я говорю «кэб», но у меня тут же возникло подозрение, не сижу ли я скорее в карете. Экипаж был во всяком случае куда просторнее этого лондонского позорища, четырехколесного кэба, и обивка, хотя и потертая, была из дорогого материала. Мистер Латимер сел против меня, и мы покатили по Чаринг-Кросс и затем вверх по Шефтсбери-авеню. Мы выехали на Оксфорд-стрит, и я уже хотел было сказать, что мы как будто едем в Кенсингтон кружным путем, когда меня остановило на полуслове чрезвычайно странное поведение спутника. Для начала он вытащил из кармана самого грозного вида дубинку, налитую свинцом, и помахал ею, как бы проверяя ее вес. Потом, не произнеся ни слова, он положил ее рядом с собой на сиденье. Проделав это, он поднял с обеих сторон оконца. Я, к своему удивлению, увидел, что стекла их затянуты бумагой, как будто нарочно для того, чтобы мне через них ничего не было видно. «Извините, что лишаю вас удовольствия смотреть в окно, мистер Меллос», — сказал он. «Дело в том, видите ли, что в мои намерения не входит, чтобы вы видели, куда мы с вами едем. Для меня может оказаться неудобным, если вы сможете потом сами найти ко мне дорогу». «Как вы легко можете себе представить, мне стало не по себе. Мой спутник был молодой парень, крепкий и плечистый, так что и не будь при нем дубинки, я все равно вряд ли бы с ним сладил». «Вы очень странно себя ведете, мистер Латимер», — сказал я, запинаясь. «Неужели вы не понимаете, что творите беззаконие?» «Спору нет. Я позволил себе некоторую вольность», — отвечал он. «Когда я стану расплачиваться с вами, все будет учтено. Должен, однако, вас предупредить, мистер Меллос, что если вы сегодня вздумаете поднять тревогу или предпринять что-нибудь, идущее вразрез с моими интересами, то дело для вас обернется не шуткой. Прошу вас не забывать, что как здесь в карете, так и у меня дома вы равны в моей власти». Он говорил спокойно, но с хрипотцой, отчего его слова звучали особенно угрожающе. Я сидел молча и недоумевал, что могло послужить причиной, чтобы похитить меня таким необычайным образом. Но в чем бы ни заключалась причина, было ясно, что сопротивляться бесполезно, и что мне оставалось одно — ждать, а уж там будет видно. Мы были в пути почти что 2 часа, но я все не мог уяснить себе, куда мы едем. Временами грохот колес говорил, что мы катим по булыжной мостовой, а потом их ровный бесшумный ход наводил на мысль об асфальте. Но кроме этой смены звука не было ничего, что хотя бы самым далеким намеком подсказало мне, где мы находимся. Бумага на окнах не пропускала света, а стекло передо мной было задернуто синей занавеской. С Пэл-Мэл мы выехали в 7:45, и на моих часах было уже 9:50, когда мы, наконец, остановились. Мой спутник опустил оконце, и я увидел низкий сводчатый подъезд с горящим над ним фонарем. Меня быстро высадили из кареты, в подъезде распахнулась дверь, и я очутился в доме. Причем, когда я входил, у меня создалось смутное впечатление газона и деревьев по обе стороны от меня. Но был ли это уединенный городской особняк в собственном саду, или настоящий загородный дом, не берусь утверждать. В холле горел цветной газовый рожок, но пламя было так сильно привернуто, что я мало что мог разглядеть. Только что холл был довольно велик и увешан картинами. В тусклом свете я различил, что дверь нам открыл маленький невзрачный человек средних лет с сутулыми плечами. Когда он повернулся к нам, отблеск света показал мне, что он в очках. «Это мистер Мелос, Гарольд?» — спросил он. «Да». «Хорошо сработано. Очень хорошо. Надеюсь, вы на нас не в обиде, мистер Мелос. Нам без вас никак не обойтись. Если вы будете вести себя с нами честно, вы не пожалеете. Но если вы попробуете выкинуть какой-нибудь фокус, тогда... да поможет вам Бог!» Он говорил отрывисто, нервно перемежая речь с мешком, но почему-то наводил на меня больше страха, чем тот, молодой. «Что вам нужно от меня?» — спросил я. «Только чтобы вы задали несколько вопросов одному джентльмену из Греции, нашему гостю, и перевели бы нам его ответы. Но не полслова сверх того, что вам прикажут сказать, или лучше бы вам и вовсе не родиться на свет». С этими словами он открыл дверь и провел нас в комнату, освещенную опять-таки только одной лампой с приспущенным огнем. Комната была, безусловно, очень большая, и то, как ноги мои утонули в ковре, едва я вступил в нее, говорило о ее богатом убранстве. Я видел урывками крытое бархатом кресло, высокий, с белой мраморной доской камин, и по одну его сторону то, что показалось мне комплектом японских доспехов. Одно кресло стояло прямо под лампой, и пожилой господин молча указал мне на него. Молодой оставил нас, но тут же появился из другой двери, ведя с собой джентльмена в каком-то балахоне, медленно продвигавшегося к нам. Когда он вступил в круг тусклого света, я смог разглядеть его, и меня затрясло от ужаса. Такой у него был вид. Он был мертвенно-бледен и крайне истощен. Его выкоченные глаза горели, как у человека, чей дух сильнее его немощного тела. Но что потрясло меня даже больше, чем все признаки физического изнурения, это то, что его лицо вдоль и поперек уродливо пересекали полосы пластыря, и широкая наклейка из того же пластыря закрывала его рот. «Есть у тебя грифельная доска, Гарольд!» — крикнул старший, когда это странное существо не село, а скорее упало в кресло. «Руки ему развязали? Хорошо, дай ему карандаш. Вы будете задавать вопросы, мистер Мелос, а он — писать ответы. Спросите прежде всего, готов ли он подписать бумаги». Глаза человека метнули огонь. «Никогда!» — написал он по-гречески на грифельной доске. «Ни на каких условиях?» — спросил я по приказу нашего тирана. «Только если ее обвенчает в моем присутствии знакомый мне греческий священник». Тот пожилой захихикал своим ядовитым смешком. «Вы знаете, что вас ждет в таком случае?» «О себе я не думаю. Я привожу вам образцы вопросов и ответов, составлявших наш полуустный полуписьменный разговор. Снова и снова я должен был спрашивать, сдастся ли он и подпишет ли документ. Снова и снова я получал тот же негодующий ответ. Но вскоре мне пришла на ум счастливая мысль. Я стал к каждому вопросу прибавлять коротенькие фразы от себя. Сперва совсем невинные, чтобы проверить, понимают ли хоть слово наши два свидетеля. А потом, Убедившись, что на лицах у них ничего не отразилось, я повел более опасную игру. Наш разговор пошел примерно так. «От такого упрямства вам добра не будет. Кто вы?» «Мне все равно. В Лондоне я чужой. Вина за вашу судьбу падет на вашу собственную голову. Давно вы здесь?» «Пусть так. 3 недели. Ваша эта собственность уже никогда не будет. Что они с вами делают?» «Но и негодяям она не достанется. Морят голодом. Подпишите бумаги, и вас выпустят на свободу. Что это за дом?» «Не подпишу никогда. Не знаю». «Этим вы ей не оказываете услуги. Как вас зовут?» «Пусть она скажет мне это сама. Кратидас. Вы увидите ее, если подпишете». «Откуда вы?» «Значит, я не увижу ее никогда. Из Афин». «Еще 5 минут, мистер Холмс, я бы выведал всю историю у них под носом. Уже на следующем моем вопросе, возможно, дело разъяснилось бы. Но в это мгновение открылась дверь, и в комнату вошла женщина. Я не мог ясно ее разглядеть и знаю только, что она высокая, изящная, с черными волосами, и что на ней было что-то вроде широкого белого халата. «Гарольд», — заговорила она по-английски, но с заметным акцентом, — «я здесь больше не выдержу. Так скучно, когда никого с тобой нет, кроме...» «Боже, это Паулос!» Последние слова она сказала по-гречески, и в тот же миг несчастный судорожным усилием сорвал пластырь с губ и с криком «София! София!» бросился ей на грудь. Однако их объятие длилось лишь 1 секунду, потому что младший схватил женщину и вытолкнул из комнаты, в то время как старший без труда одолел свою изнуренную голодом жертву и уволок несчастного в другую дверь. На короткий миг я остался в комнате один. Я вскочил на ноги со смутной надеждой, что, возможно, как-нибудь, по каким-то признакам мне удастся разгадать, куда я попал. Но, к счастью, я ничего не успел предпринять, потому что, подняв голову, увидел, что старший стоит в дверях и не сводит с меня глаз. «Вот и все, мистер Меллос», — сказал он. «Вы видите, мы оказали вам доверие в некоем сугубо личном деле. Мы бы вас так не побеспокоили, если б не случилось так, что один наш друг, который знает по-гречески и начал вести для нас эти переговоры, не был вынужден вернуться на восток. Мы оказались перед необходимостью найти кого-нибудь ему взамену и были счастливы узнать о таком одаренном переводчике, как вы». Я поклонился. «Здесь 5 суверенов», — сказал он, подойдя ко мне. «Гонорар, надеюсь, достаточный. Но запомните», — добавил он со смешком и легонько похлопал меня по груди, «если вы хоть одной душе обмолвитесь о том, что увидите, хоть одной душе, тогда да помилует Бог вашу душу. Не могу вам передать, какое отвращение и ужас внушал мне этот человек, такой жалкий с виду. Свет лампы падал теперь прямо на него, и я мог разглядеть его лучше. Желто-серое, остренькое лицо и жиденькая бороденка клином точно измочала. Когда он говорил, то вытягивал шею вперед, и при этом губы и веки у него непрерывно подергивались, как если бы он страдал пляской святого Вита. Мне невольно подумалось, что и этот странный прерывистый смешок тоже проявление какой-то нервной болезни. И все же лицо его было страшно. из-за серых, жестких, с холодным блеском глаз, затаивших в своей глубине злобную пустоту и неумолимую жестокость. «Нам будет известно, если вы проговоритесь», — сказал он. «У нас есть свои каналы осведомления. А сейчас вас ждет внизу карета, и мой друг вас отвезет». Меня быстро провели через холл, запихали в экипаж, и опять у меня перед глазами мелькнули деревья и сад. Мистер Латимер шел за мной по пятам и, не обронив ни слова, сел против меня. Опять мы ехали куда-то в нескончаемую даль в полном молчании и при закрытых оконцах, пока, наконец, уже в первом часу ночи карета не остановилась. «Вы сойдете здесь, мистер Меллос», — сказал мой спутник. «Извините, что я покидаю вас так далеко от вашего дома, но ничего другого нам не оставалось. Всякая попытка с вашей стороны проследить обратный путь кареты окажется вам же во вред». С этими словами он открыл дверцу, и не успел я соскочить, как кучер взмахнул кнутом, и карета, громыхая, покатила прочь. Я в недоумении огляделся вокруг. Я стоял посреди какого-то выгона, поросшего вереском и черневшими здесь и там кустами дрока. Вдалеке тянулся ряд домов, и там, кое-где, в окнах под крышами горел свет. По другую сторону я видел красные сигнальные фонари железной дороги. Привезшая меня карета уже скрылась из виду. Я стоял, озираясь, и гадал, куда же меня занесло. Как вдруг увидел, что в темноте прямо на меня идет какой-то человек. Когда он поравнялся со мной, я распознал в нем железнодорожного грузчика. «Вы мне не подскажете, что это за место?» — спросил я. «Уонсуэрт Коммон», — сказал он. «Могу я поспеть на поезд в город? Если пройдете пешочком до Клэппинского разъезда, это примерно в миле отсюда, вы как раз захватите последний поезд на Викторию». На этом и закончилось мое приключение, мистер Холмс. Я не знаю, ни где я был, ни кто со мной разговаривал. Ничего, кроме того, что вы от меня услышали. Но я знаю, что ведется подлая игра, и хотел бы, если сумею, помочь этому несчастному. Наутро я рассказал обо всем мистеру Майкрофту Холмсу, а затем сообщил в полицию. Выслушав этот необычный рассказ, мы какое-то время сидели молча. Потом Шерлок посмотрел через всю комнату на брата. «Предприняты шаги!» Майкрофт взял лежавший на столике сбоку номер Daily News. «Всякий, кто что-нибудь сообщит о месте пребывания господина Паулоса Кратидеса из Афин, грека, не говорящего по-английски, получит вознаграждение. Равная награда будет выплачена также всякому, кто доставит сведения о гречанке, носящей имя София. X-2473. Объявление появилось во всех газетах. Пока никто не откликнулся. Как насчет греческого посольства? Я справлялся. Там ничего не знают. Так, дать телеграмму главе афинской полиции. «Вся энергия нашей семьи досталась Шерлоку», — сказал, обратясь ко мне Майкрофт. «Что ж, берись за этот случай, приложи все свое умение, и если добьешься толку, дай мне знать». «Непременно», — ответил мой друг, поднявшись с кресла. «Дам знать и тебе, и мистеру Меллосу. А до тех пор, мистер Меллос, я бы на вашем месте очень остерегался, потому что по этим объявлениям они, конечно, узнали, что вы их выдали». Мы отправились домой. По дороге Холмс зашел на телеграф и послал несколько депеш. «Видите, Ватсон, мы не потеряли вечер даром. Многие мои случаи, самые интересные, попали ко мне таким же путем, через Майкрофта. Заданная нам задача может иметь, конечно, только одно решение, но, тем не менее, она отмечена своими особенными чертами. Вы надеетесь ее решить? Знать столько, сколько знаем мы, и не раскрыть остальное, это будет поистине странно. Вы, вероятно, и сами уже построили гипотезу, которая могла бы объяснить сообщенные нам факты. Ну да, но лишь в общих чертах. Какова же ваша идея? Мне представляется очевидным, что эта девушка-гречанка была увезена молодым англичанином, который называет себя Гарольдом Латимером. Увезена откуда? Возможно, из Афин. Шерлок Холмс покачал головой. Молодой человек не знает ни слова по-гречески. Девица довольно свободно говорит по-английски. Вывод. Она прожила некоторое время в Англии. Латимер же в Греции не бывал никогда. Хорошо, тогда мы можем предположить, что она приехала в Англию погостить, и этот Гарольд уговорил ее бежать с ним. И это более вероятно. Затем ее брат, думаю, они именно брат с сестрой, решил вмешаться и приехал из Греции. По неосмотрительности он попал в руки молодого человека и его старшего сообщника. Теперь злоумышленники силой вынуждают его подписать какие-то бумаги и этим перевести на них имущество девушки, состоящее, возможно, под его опекой. Он отказывается. Для переговоров с ним необходим переводчик. Они находят мистера Меллоса, сперва воспользовавшись услугами другого. Девушки не сообщали, что приехал брат, и она открывает это по чистой случайности. «Превосходно, Ватсон! Мне кажется, говорю вам это искренне, что вы недалеки от истины. Вы видите сами, все карты у нас в руках, и теперь нам надо спешить, пока не случилось непоправимое. Если время позволит, мы захватим их непременно». «А как мы узнаем, где этот дом?» «Ну, если наше рассуждение правильно, и девушку действительно зовут или звали Софией Картидес, то мы без труда нападем на ее след. На нее вся наша надежда, так как брата никто, конечно, в городе не знает. Ясно, что с тех пор, как между Гарольдом и девицей завязались какие-то отношения, должен был пройти некоторый срок, по меньшей мере несколько недель. Пока известие достигло Греции, пока брат приехал сюда из-за моря. Если все это время они жили в одном определенном месте, мы, вероятно, получим какой-нибудь ответ на объявление Майкрофта. Беседуя таким образом, мы пришли к себе на Бейкер-стрит. Холмс поднялся наверх по лестнице первым и, отворив дверь в нашу гостиную, ахнул от удивления. Заглянув ему через плечо, я удивился не меньше. Майкрофт, его брат, сидел в кресле и курил. «Заходи, Шерлок! Заходите, сэр!» — пригласил он учтиво, глядя с улыбкой на наши изумленные лица. «Ты не ожидал от меня такой прыти, а, Шерлок? Но этот случай почему-то не выходит у меня из головы». «Но как ты сюда попал?» «Я обогнал вас в кэбе». «Дело получило дальнейшее развитие». «Пришел ответ на мое объявление». «Вот как?» «Да, через 5 минут после вашего ухода». «Что сообщают?» Майкрофт развернул листок бумаги. «Вот, писано тупым пером на желтоватой бумаге стандартного размера, человеком средних лет слабого сложения. Сэр, — пишет он, — в ответ на ваше объявление от сегодняшнего числа разрешите сообщить вам, что я отлично знаю названную молодую особу. Если вы соизволите навестить меня, я смогу вам дать некоторые подробности относительно ее печальной истории. Она проживает в настоящее время на вилле Мирты в Бекингеме, готовой к услугам Дж. Девинпорт». «Пишет он из Лоуэр-Брикстона», — добавил Майкрофт. «Как ты думаешь, Шерлок, не следует ли нам съездить к нему сейчас же и узнать упомянутые подробности?» «Мой милый Майкрофт, спасти брата важнее, чем узнать историю сестры. Думаю, нам нужно поехать в Скотланд-Ярд за инспектором Грегсоном и двинуть прямо в Бекингем. Мы знаем, что человек приговорен, и каждый час промедления может стоить ему жизни». «Хорошо бы прихватить по дороге и мистера Меллоса», — предложил я. «Нам может потребоваться переводчик». «Превосходно! Пошлите лакея за кэбом, и мы отправляемся немедленно». С этими словами Шерлок открыл ящик стола, и я заметил, как он сунул в карман револьвер. «Да», — ответил он на мой вопросительный взгляд. «По всему, что мы слышали, нам, я бы сказал, предстоит иметь дело с крайне опасной шайкой». Уже почти стемнело, когда мы достигли Пэл-Мэл и поднялись к мистеру Меллосу. За ним, узнали мы, заходил какой-то джентльмен, и он уехал. «Вы нам не скажете, куда?» — спросил Майкрофт Холмс. «Не знаю, сэр», — отвечала женщина, открывшая нам дверь. «Знаю только, что тот господин увез его в карете». «Он назвал вам свое имя?» «Нет, сэр». «Это не был высокий молодой человек, красивый и с темными волосами?» «Ах, нет, сэр. Он был маленький, в очках, с худым лицом, но очень приятный в обращении. Когда говорил, все время посмеивался». «Едем», — оборвал Шерлок Холмс. «Дело принимает серьезный оборот», — заметил он, когда мы подъезжали к Скотланд-Ярду. «Эти люди опять завладели Меллосом. Он не из храбрых, как они убедились в ту ночь. Негодяй, наверное, навел на него ужас уже одним своим появлением. Им, несомненно, опять нужны от него профессиональные услуги. Но потом они пожелают наказать его за предательство. Как иначе могут они расценивать его поведение?» Мы надеялись, поехав поездом, прибыть на место, если не раньше кареты, то хотя бы одновременно с ней. Но в Скотланд-Ярде мы прождали больше часа, пока нас провели к инспектору Грегсону и пока там выполняли все формальности, которые позволили бы нам именем закона проникнуть в дом. Было без четверти 10, когда мы подъехали к Лондонскому мосту, и больше половины 11, когда сошли вечером на Бекингемской платформе. От станции было полмили до виллы Мирты, большого мрачного дома, стоявшего на некотором расстоянии от дороги в глубине участка. Здесь мы отпустили кэб и пошли по аллее. «Во всех окнах темно», — заметил инспектор. «В доме, видать, никого нет». «Гнездо пусто. Птички улетели», — сказал Холмс. «Почему вы так думаете?» «Не позже, как час назад, отсюда уехала карета с тяжелой поклажей». Инспектор рассмеялся. «Я и сам при свете фонаря над воротами увидел свежую колею. Но откуда у вас взялась еще и поклажа?» «Вы могли бы заметить и вторую колею, идущую к дому. А обратная колея глубже, много глубже. Вот почему мы можем с несомненностью утверждать, что карета взяла весьма основательный груз». «Ничего не скажешь. Очко в вашу пользу», — сказал инспектор и пожал плечами. «Эге, взломать эту дверь будет не так-то легко. Попробуем. Может быть, нас кто-нибудь услышит». Он громко стучал молотком и звонил в звонок, однако безуспешно. Холмс тем временем тихонько ускользнул, но через 2-3 минуты вернулся. «Я открыл окно». «Слава богу, что вы действуете на стороне полиции, а не против нее, мистер Холмс», — заметил инспектор, когда разглядел, каким остроумным способом мой друг оттянул щеколду. «Так, полагаю, при сложившихся обстоятельствах можно войти, не дожидаясь приглашения». Мы один за другим прошли в большую залу, по-видимому, ту самую, в которой побывал мистер Меллос. Инспектор зажег свой фонарь, и мы увидели две двери, портьеры, лампу и комплект японских доспехов, как нам и описали. На столе стояли два стакана, пустая бутылка из-под коньяка и остатки еды. «Что такое?» — насторожился вдруг Холмс. Мы все остановились, прислушиваясь. Где-то наверху над нашими головами раздавались как будто стоны. Холмс бросился к дверям и прямо в холл. Вдруг сверху отчетливо донесся вопль. Холмс стремглав взбежал по лестнице, а я с инспектором за ним по пятам. Брат его Майкрофт поспешал, насколько позволяло его грузное сложение. Три двери встретили нас на площадке второго этажа, и эти страшные стоны раздавались за средней. Они то затихали до глухого бормотания, то опять переходили в пронзительный вопль. Дверь была заперта, но снаружи торчал ключ. Холмс распахнул створки, кинулся вперед и мгновенно выбежал вон, схватившись рукой за горло. «Угарный газ! Подождите немного! Сейчас он уйдет!» Заглянув в дверь, мы увидели, что комнату освещает только тусклое синее пламя, мерцающее в маленькой медной жаровне посередине. Оно отбрасывало на пол круг неестественного мертвенного света, а в темной глубине мы различили две смутные тени, скорчившиеся у стены. В раскрытую дверь тянуло страшным ядовитым чадом, от которого мы задыхались и кашляли. Холмс взбежал по лестнице на самый верх, чтобы вдохнуть свежего воздуха, и затем, ринувшись в комнату, распахнул окно и вышвырнул горящую жаровню в сад. «Через минуту нам можно будет войти!» – прохрипел он, выскочив опять на площадку. «Где свеча? Вряд ли мы сможем зажечь спичку в таком угаре. Ты, Майкрофт, будешь стоять у дверей и светить, а мы их вытащим. Ну, идем, теперь можно!» Мы бросились к отравленным и выволокли их на площадку. Оба были без чувств, с посиневшими губами, с распухшими, налитыми кровью лицами, с глазами на выкате. Лица их были до того искажены, что только черная бородка и плотная короткая фигура позволили нам опознать в одном из них грека-переводчика, с которым мы расстались только несколько часов тому назад в Диогене. Он был крепко связан по рукам и ногам, и над глазом у него был заметен след от сильного удара. Второй оказался высоким человеком на последней стадии истощения. Он тоже был связан, и несколько лент лейкопластыря исчертили его лицо причудливым узором. Когда мы его положили, он перестал стонать, и я с одного взгляда понял, что здесь наша помощь опоздала. Но мистер Меллос был еще жив, и, прибегнув к нашатырю и бренди, я менее чем через час с удовлетворением убедился, увидев, как он открывает глаза, что моя рука исторгла его из темной долины, где сходятся все стези. То, что он рассказал нам, было просто и только подтвердило наши собственные выводы. Посетитель, едва войдя в его комнату на Пэл-Мэл, вытащил из рукава налитую свинцом дубинку и под угрозой немедленной и неизбежной смерти сумел вторично похитить его. Этот негодяй с его смешком производил на злосчастного полиглота какое-то почти магнетическое действие. Даже и сейчас, едва он заговаривал о нем, у него начинали трястись руки, и кровь отливала от щек. Его привезли в Бекингем и заставили переводить на втором допросе, еще более трагическом, чем тот первый. Англичане грозились немедленно прикончить своего узника, если он не уступит их требованиям. В конце концов, убедившись, что никакими угрозами его не сломить, они уволокли его назад в его тюрьму, а затем, выбронив Меллоса за его измену, раскрывшуюся через объявление, оглушили его ударом дубинки, и больше он ничего не помнил, пока не увидел наши лица, склонившиеся над ним. Таково было странное приключение, случившееся с греком-переводчиком, и до сих пор еще не вполне объясненное. Повидавшись с джентльменом, ответившим на публикацию, мы узнали, что несчастная молодая девушка происходила из богатой греческой семьи и приезжала в Англию к своим знакомым. Там она встретилась с молодым человеком, Гарольдом Латимером, который приобрел над ней сильное влияние и уговорил ее бежать с ним. Ее знакомые, неприятно пораженные этим случаем, ограничились тем, что известили ее брата, жившего в Афинах, и затем умыли руки. Брат, приехав в Англию, по неосторожности угодил в лапы Латимера и его сообщника, Вильсона Кэмпа, человека с самым темным прошлым. Негодяи, увидев, что незнакомец из-за незнания английского языка совершенно беспомощен в их руках, держали его пленником в своем доме и жестоким обращением и голодом пытались заставить его отречься в их пользу от своего состояния и от состояния сестры. Девушка не знала о его пребывании в доме, а пластырь на его лице был наклеен для того, чтобы было труднее узнать его в случае неожиданной встречи. Но, несмотря на эту предосторожность, она с женской наблюдательностью сразу узнала его при первом посещении переводчика. Впрочем, бедная девушка была такой же пленницей, так как в доме не было никого, кроме человека, исполнявшего роль кучера, и его жены, которые оба были сообщниками заговорщиков. Убедившись, что тайна их раскрыта, а от пленника ничего не добьешься, негодяи бежали с девушкой из нанятого ими меблированного дома, сначала отомстив, как они полагали, и тому, с кем им не удалось сладить, и выдавшему их. Через несколько месяцев мы получили из Будапешта интересную газетную вырезку. В ней сообщалось о трагической смерти двух англичан, путешествовавших с какой-то женщиной. Оба они были найдены заколотыми, и венгерская полиция предполагала, что они нанесли друг другу смертельные раны во время ссоры. Но мне кажется, что Холмс придерживается иного мнения, и до сих пор он предполагает, что если бы можно было отыскать гречанку, мы узнали бы, как было отомщено все зло, причиненное ей и ее брату.